Глава 11. Маськина библиотека. Маськина библиотека отличалась от библиотек прочих граждан. Обычные библиотеки погружены в бесконечные пыльные сны. С ними хорошо и покойно. Хочется забраться куда-нибудь на полочку, свернуться клубочком и заснуть, чтобы мимо в нетревожном потоке текли столетия. Книги – надгробия своей эпохи. От них веет спокойствием, мертвенной вечностью, торжеством умеренной посредственности – перестающей быть таковой, как только ее заключают в крепость коленкорового корешка. Многих знаменитых писателей никто не читал, ни при жизни, ни посмертно. Имя их у всех на слуху, все его знают. Он что-то там пишет, издается, а потом, у кого не спросишь, никто не читал. И стоят его тома невостребованными, передаются от поколения к поколению, пока не забывается самый язык, на котором они были написаны, пока не превращаются они в антикварную редкость, пока не продают их за изысканный переплет и не покупают из уважения к давности года издания. Руки не доходят прочитать. Просто, как оказалось, у рук нет не только ног, но и глаз. А без глаз читать почти так же трудно, как без ушей слушать. С тех пор, как Маськин прикрутил свои уши обратно, в доме у него все заговорило, затараторило, ожило. Маськина библиотека была обширна и неспокойна. Она, скорее, напоминала восточный базар, где каждый кричит что-то свое, давно позабыв смысл своих выкриков. Веселее всего в Маськиной библиотеке жили детские книжки с картинками. Маськин часто с ними играл, а с появлением Петьки Пузырика так и вовсе с ними не расставался. Петька книжки любил и уважал. Научившись первому слову «ням-ням», он кормил книжки ложкой, и те облизывались закладками, как язычками, и просили еще каши. Детские книжки на полках практически не ночевали, все время валялись повсюду и в теплые вечера загорали под яркими лучами торшера или настольной лампы. Книги, как мотыльки, стремятся к свету. Они порхают своими разноцветными обложками и рассаживаются весело и говорливо, и читают свои детские непосредственности наперебой, вслух, звонкими голосами. У плюшевого медведя, несмотря на то, что он по-прежнему оставался полуплюшевым из экономии, было много заумных книжек. Книжки философов с полок не слазили, они шикали друг на друга с места, чтобы не сходить со своих позиций. Как-то собрание сочинений Льва Толстого спрыгнуло с полки и принялось расхаживать по комнате, решив распахать пол, как пшеничное поле. В плуг они пытались запрячь по традиции Маськины тапки, но те не соглашались и прятались под кровать. У каждой книжки Толстого росла длиннющая борода, и они часто падали, наступая друг другу на бороды. Вдруг промеж ними засуетились томики Гоголя. Они искали Пушкина и все время тревожно спрашивали у томов Толстого, не видели ли они великого мэтра. А книжка Пушкина с повестями Белкина, притворившись книжкой Белкина с повестями Пушкина, залезла на полку Жорж Санд и принялась шептать на ушко ее книжкам такое, что нам стыдно записывать. И все чистыми стихами, струящимися, как изысканный нектар. Ах, если б Пушкин рифмовал нечто менее мирское, чем ножки. И дались ему эти ножки. Ведь, по сути говоря, ножки – это просто конечности. Топ-топ и все дело. И какой они идеал. Не найдя Пушкина, книжки Гоголя в отчаянии попрыгали в камин. Слава богу, было лето. Камин безмолвствовал и, кроме сажи, ничем себя не выказывал. Вывозившись порядком, книжки Гоголя отправились на верхнюю полку вести духовные беседы с отцами церкви, которых в Маськиной библиотеке было много. Они нравились Маськину степенностью нрава и аскетическим образом жизни. Расход малинового варенья на них был практически нулевой. Зато книжки Бальзака буквально обжирали Маськин дом. Они все время проникали на кухню и ухитрялись тащить разнообразную снедь. Томики Лермонтова гордо взирали с высоты своей полки на весь этот балаган, считали себя героями нашего времени и участвовать в суете полагали ниже собственного достоинства. Только одна книжонка Лермонтова все время сбегала из Маськиного дома и выходила на большую дорогу. Она проверяла качество дорожного покрытия, нет ли в нем кремня и достаточно ли оно блестит. Кроме того, книжка занималась любительской астрономией, в частности вопросами межзвездной коммуникации. Маськину приходилось частенько вылавливать ее и выдворять обратно на полку. Книжки Достоевского обычно усаживались играть в карты и выигрывали друг у друга закладки. За игрой они толковали о счастье мира, слезе младенца, великом инквизиторе и топорах с процентщицами. Звучало со стороны очень интеллигентно, но заканчивалось всегда потасовкой. Томики Лескова выловили и подковали всех блох в Маськином доме. Поэтому, когда блохи принимались скакать, поднимался такой шум, что соседи думали, не иначе Маськин открыл ипподром. А иногда с их страниц сонно вываливался очарованный странник и наивно пытался заполучить себе дополнительную Наташку в жены. Татары ему не додавали Наташек, и это его не то чтобы опечаливало, но как-то напрягало. Собрание сочинений Чехова внезапно собрало чемоданы и укатило на остров Сахалин, не попрощавшись. Однако больше всего беспокойства Маськину доставляли книги Булгакова. Они вылазили из переплетов и в голом виде скакали по всему дому. Маськин пытался смести их в одну кучу метелкой, но книжки отобрали у Маськина метлу и, забравшись на нее, сели рядком и умчались в распахнутое окно. Впоследствии их частенько видели по ночам на берегу пруда, где они, по словам очевидцев, устраивали книжный шабаш и вообще вели себя весьма непристойно. Книжки Бунина прятались по темным аллеям. Один томик Карамзина соблазнил соседку Маськина, бедную Лизу. Она бросилась в Маськин пруд, но ее спасли аквалангисты, проезжавшие мимо на велосипедах. Лучше всех в Маськином доме вело себя Евангелие. Оно усаживало книжки вокруг себя и говорило им: «Вы – соль земли, вы – свет мира». Но книжки не слушали и принимались беситься снова. Тогда Маськин начинал увещевать: «Вы послушайте, что вам говорит Евангелие. Чего же вам еще, гордецам, надо?» Но книжки были слишком горды, чтобы слышать кого-либо, кроме себя самих. Они бормотали только собственные цитаты и бродили, как слепые. Есть ли на свете литература не гордая, не зацикленная на себе самой? Неужели, взявшись за перо, писателю уподобляется гордому демону, молящемуся в выступлении только на самого себя?